Глава 12. После победы. Уже скорый Киев. Ольг предвкушал, как обрадуются победе кияне. Купцы — новым и твердым правилам в торговле с греками. Волхвы — тому, что коварная вязанщина, что хотела своей чужинской верой сломать устои Руси, сама оказалась поверженной. А более всего, конечно, жены, дети и родичи тех воинов, которые возвращаются живыми и здравыми из опасного похода, довезут щедрые подарки заморские. Не все, конечно, ворочаются живыми. Внутри лодий в греческих кувшинах плывет домой скорбный прах погибших в чужой земле. Да не бывает победы без жертв. И то рады были кияне, да и их союзники-толковины, что все обошлось малой кровью. То на одной, то на другой лодье возникали песни, будто загорались невидимые огни, согревающие душу счастливых победителей. Нет-нет, да взрывалась тишина водной глади дружным хохотом, когда вспоминали что-то потешное. В каждой лодье всегда находился свой скоморох, которому запросто было любое слово или чье-то неловкое движение обратить в веселую шутку. Вот и киевские берега с высокими холмами и строениями на них. Лодьи растеклись по широкой реке, будто кто-то с самых небес вытряхнул на Днепру шелуху от огромных орехов, снабдив их листочками, парусами. Одна из лодий с изображением утицы на носу и на парусе стала нагонять княжескую. Это была лодья северянского воевода Негоды. «Попридержи судно», — молвил Ольг своему старшему ладейщику. Суда сравнялись. «Княже», — обратился, приложив десницу к широкой груди суровой Негода, — «дозволь нам в Киев не заходить. Мы подналяжем на весла, чтоб скорее в Чернигове быть». «Скоро одесную, наша Десна в Днепру вольется, мы прямиком домой пойдем». «Хотел вас, братцы, в гости пригласить, да ведаю, как в дальних краях за домами родными да лесами соскучились. Привет князю Жлуду, крепкому старому дубу, здравия ему и согласия в княжестве, здравия и тебе, воевода». «Дреговичи и Радимичи тоже без захода в Киев хотят идти», — доложил северянский воевода. «Добро! Они свое дело сделали. А по дани мы с князьями решим позже», — согласился Ольг, понимая, что чувствуют вои у порога своих земель. Белохорваты, дулебы и тиверцы ранее других повернули в свои земли. Остались только киевляне с древлянами, да новгородцы с кривичами, чудью и мерей. Как прознали кияне о приближении своих воев, неведомо, но по обоим берегам Днепры, Почайные, Глубочицы и Лыбеди народу было премножество. Радостные крики и возгласы хором и порознь звучали с обоих берегов, не говоря уже о главной пристани в Почайне. Оставшиеся в Киеве охоронцы Руяра и вспомогательные полки точно исполнили порядок встречи князя и его воевод, которому обучил их начальник теремной стражи еще задолго до похода на Царьград. В начищенных до блеска доспехах выстроились они у въезда в детинец. Сам богатырь, восседая на крепком коне, строго глядел на своих подчиненных, проезжая чуть сзади и левее князя. Ольг ехал на белом жеребце. Могучая стать и седые, выбивающиеся из-под шелома волосы князя впечатляли не менее, чем стать руянца. По незаметному для других, но понятному охоронцам знаку Руяра, воины трижды прокричали, а точнее прорыкали приветствие Ольгу «Слава! Слава! Слава!», а потом отдельно воеводам Фарлафу и Олегу, и отличившимся темникам, и князю Игорю, который оставался блюсти мир и покой княжества. Все было торжественно и радостно. Однако, когда Ольг оказался внутри терема, неясное беспокойство коснулось его чуткого сердца. За праздничной трапезой все радостно улыбались, но возникшее мимолетное ощущение не исчезало. Князь занял привычное место во главе стола. Рядом слева сидел Игорь с молодой женой Ольгой Прекрасой. Обычно сидевшая подле Ефанда переместилась далее, а ее место по приглашению Игоря занял воевода Олег. «Правду рекут, что вам даже не пришлось град приступом брать?» — спросила Ольга, бросив быстрый взгляд на воеводу. «Не пришлось», — ответил Олег-младший, опуская очи на чашу с душистым медом, вроде как собираясь с ответом. «Град Византий, хоть и велик весьма, да живет с колес, вернее, с лодей, хотя в граде запасы, само собой, имеются, но страх их обуял великий». «Особенно», — добавил Ольг к немногословному пояснению сына, «когда мы свои лодьи на колеса поставили и, как на волоках обычно делаем по суше, двинулись к их суду, который они цепью заперли и надеялись отсидеться, а в суде весь их флот военный и купеческий. Скажи, братец, а верно, что ромеи хотели тебя отравить?» Ефанда подняла на брата пронзительные зеленые очи. Тот еще раз окинул всех сидящих за столом и молвил кратко. «Хотели, да боги наши уберегли. Это же не по-воински так подло деять, при этом улыбаясь и красно словословя, вместо того, чтобы в честной битве решить, кто сильнее!» — воскликнул возмущенный Игорь. «Зато рубить их безо всякой пощады надлежит! Они торговцы, в перворедь. На том и держится империя ромейская, потому мыслят и поступают, как торгаши, а у торгашей обмануть да с угодливой улыбкой и лестью залежалый товар всучить — первое дело», — отвечал племяннику Ольг. Ему даже показалось, что горячность и некая возбужденность племянника исходят не только от коварства греков. «Мы с Руяром тоже вначале, как ты, думали. Да Велиздар нас вовремя с небес на землю опустил. Тогда и вспомнили мы, где слабое место у торгашей. По нему и ударили». «А коли б не вспомнили?» — снова спросила Ольга. «Тогда бы много народу полегло, очень много», — задумчиво молвил Олег-младший, вспоминая тройные стены Царьграда, против которых стояли его конники. «Связь с богами у нас крепка, мы их слышим, и они нас, и пока сия связь есть, никто нас не одолеет. Зато и сдвинем чары. Пока боги с нами, то и победа тоже». Ольг встал во весь свой богатырский рост и воздел серебряный сосуд с хмельным душистым медом. «За светлых богов наших, дарующих нам победы!» За ним встали все и дружно сдвинули золотые, серебряные, а то и медные чары. От внимательного ока князя не ускользнуло, что чары Ольги и Ефанды так и не встретились друг с другом, хотя с другими звонко столкнулись. Ольга исподволь приглядывался к домашним, замечая их взгляды, нечаянно оброненные слова или сказанные в запале. Ему не понадобилось спрашивать ни теремных девиц, ни охоронцев, понукая докладывать на других. Кто-кто, а старый изведыватель знал. Все, что люди пытаются скрыть, всегда само наружу выходит. Уже на другой день после возвращения из похода к Ольгу подошел сын. «Знаешь, отец, я не хотел сказывать, но ты младшему помочь должен. Он мне рассказал, что между Ольгой и теткой Ефандой разладилось как-то в последнее время». «Так у них и с самого начала не шибко ладилось», — невесело заметил Ольг. «Ну да, а сейчас Игорь жалуется на мать, что она за мелочи сердится на Ольгу, а та, в свою очередь, по натуре гордой, не слишком покорна свекрови, а Игорь меж двух огней оказался». «Я уже успел сие заметить», — с горечью отвечал сыну Ольг. «Отец, может, поговоришь с ними обеими, Ольгой и теткой Ефандой?» «Подумать надобно», — молвил князь, глядя перед собой. Жены — народ непростой. Тут с плеча махать только горше делать. Одного разума мало, надобно еще и сердцем чуять. Так что не торопись». Зайдя к сестре, Ольг молча уселся напротив нее в кресло с конскими головами, вырезанными в виде подлокотников. «Что случилось, братец? Озабочен чем-то?» — осведомилась Ефанда, бросив на него короткий взгляд, на мгновение оторвавшись от вышивания. «Наверное, без помощи твоей, сестрица, не обойтись», — все так же задумчиво молвил Ольг. «Весь мне с новгородскими купцами передали, что плоха мать наша. Да не могу я сейчас поехать, с данью греческой разобраться надо, да и тут дел накопилось. Может, ты к матери наведайся, по-женски помочь, с тебя толку больше будет, чем с меня». Ефанда еще раз взглянула на брата уже долгим, несколько угасшим взором. «Хорошо, Ольг, я поеду», — неожиданно покорно согласилась она. «В самом деле, негоже мать одну оставлять, лет-то ей уже ого-го. А нанятые помощники, они и есть нанятые, не родные ведь. Поеду. Не заботься об этом. Вот соберусь и отправлюсь с ближайшим караваном купеческим». «Зачем же с купеческим? Не все новгородские лодии еще ушли. Я как раз кое-какие распоряжения передать должен, вместе с частью от добычи греческой. Специальной лодьей с охороной надежной и поедешь», — ответил, явно обрадованный быстрым согласием сестры Ольг. Когда еще немного поговорив, брат ушел, торопясь по делам княжеским, Ефанда проводила его взглядом и, вздохнув, промолвила сама себе негромко. «Мало Ольгу дел с Русью, так еще и наша с Ольгой свара на его плечи. Прав, братец, поеду я, все ж ему легче будет. Да обидно ведь, 4 года живут, а детей нет. Предлагала поглядеть ее, да полечить, если надобно. Да вишь, какая гордая невестушка, не желает или не доверяет мне. Да и в теремных делах верх хочет взять, чтоб все по ее нраву было. То не такую снеть приготовили, то не так подали. Игорь никогда ранее о таких вещах не заботился. И откуда в ней, простой девице, сии ухватки берутся? Вроде и не грубит, да на замечания всегда свои словеса находит, а уступить ей и вовсе на голову сядет. Вот и искрим между собой, как 2 кремня. Может, и я в чем-то виновата. Привыкла опекать 2 родных людей, а теперь у сына жена есть, а у брата кружевница сия северянская. Небось, завтра же к ней полетит на крыльях. Столько не виделись. Ладно, уеду пока». «Пусть богини Бригит и Макаш управят все как надобно!» Опять горько вздохнула Ефанда, смахивая невольную слезу. Верно предчувствовала Ефанда. Едва проводил ее Ольг на северную их родину, как сам засобирался. Только не на север, а к северянам, к ненаглядной своей Снежане, что волхвует по ночам над быстрыми коклюшками и вяжет тонкие кружева не то платы очередного, не то самой жизни. Своей ли, чужой, или, может, жизни вообще, со странами и народами, с горестями и радостями, с бесконечными, никому не нужными войнами, с любовью неземной, или, вернее, земной и небесной одновременно, которая ставит человека рядом с богами. Решать все вопросы он будет потом, после того, как у реки Десны в безымянной Веси встретится со своей ненаглядной волшебницей. Всю дорогу Ольг представлял, как перешагнет порог ее крохотного теремка, дышащего покоем, светом и любовью. Как обрадует ненаглядную Снежану, что, вопреки страхам ее, он жив и здрав, и вернулся из дальнего похода с победой, да с дарами диковинами для нее ненаглядной и единственной. После той встречи, когда он признался любимой, что не боярин, а князь, когда они стали близки душой и телом, и поведала ему Снежана про гусиную верность, с тех пор... Всякий раз, когда шел в полюдье, а иногда и помимо того, выкраивал время и встречался, обратший счастье Ольг с любимой женщиной в ее уютном светлом теремке. Сей особенный теремок Снежана возвела, получив его щедрую оплату за плат для сестры. Убрали добрые мастера северянские крышу с дома землянки, накатали бревенчатый потолок, надстроили второй ярус, чистый, с березовой отделкой внутри, без черной печи, да со слюдяными и волоковыми окнами, чтоб от весны до осени было там светло и вольный воздух гулял. А печной мастер слепил да обжег в своей мастерской, где обжигал горшки и крынки, округлые гончарные кольца с воротничком, которые уложил друг на друга, перемазывая глиной, и вывел от печи через верхний ярус аж на крышу новой горницы. Сколько чудных ночей да задушевных разговоров, когда чувство времени и места пребывания таяло, как снежинка на горячей длани, даровала им сия светлая горница с широким резным березовым ложем и столом из липы. Все злое и печальное, кровь сражений и утрата верных людей, ненависть врагов и княжеские заботы — все оставалось за стенами этого волшебного, крохотного в одну светлицу теремка. Лето хоть и катилось уже к своему завершению, но травы еще были зелены, цветы на лугах радостно кивали головами под дланью легкого ветерка и подставляли венчики щедрому солнцу. Вот и теремок с коричневой, как крынка для молока, горловиной печи, выведенной на крышу. На протянутой верве висят стиранные женские одеяния. Верный признак того, что хозяйка дома или совсем недалече. Радостный князь спешился, прихватив для начала небольшой ларец с заморскими украшениями. Взлетев на небольшое крылечко, он не успел взяться за резную дверную ручку, как дверь отворилась, и из нее вышла незнакомая молодая жена. Очи ее сияли, она что-то рекла кому-то внутри горницы веселым, даже радостно игривым голосом. Увидев перед собой могучего белого воина в добротной одежде, дева осеклась и растерянно воззрилась на него. Ольг растерялся не менее молодицы и некоторое время молчал, соображая, кто это мог быть. — Ты, верно, девица, дочь Снежаны? — спросил он наконец. — Нет, я не ее дочь. Хозяйка уехала. Напирая на «о», как говорят вятичи, ответила девица, перестав улыбаться, а вслед за ней из двери вышел ладный юноша. «Куда же она уехала и надолго ли?» Совершенно потерявшись от неожиданного поворота дела, спросил воин. «Она того не сказывала, но предупредила, что коли приедет боярин Вольк, то передать ему. Я сейчас». Девица сокрылась в горнице. А когда выпорхнула пташкой на крылечко, то передала боярину, в конец оглушенному неожиданным холодом и пустотой, возникшей в душе, некий сверток. «Да что мы на крылечке-то топчемся?» — опомнился молодец. «В дом пошли? Негоже гостей на пороге держать!» На непослушных ногах вошел Ольг в дорогую ему светелку. Тяжко опустился на знакомую светлую лаву, застеленную редном, поставил ларец на резной липовый стол. Рассказ молодой пары, которые говорили одинаково окая, иногда перебивая один другого, он слушал как-то отстраненно, в голове немного шумело. «Мы сюда попали ночью. Хозяйка сидела тут и плела свои кружева. Мы-то со Святобором убежали из своего селения от того, что нам пожениться не разрешили. Меня отец хотел за богатого хазарина выдать, а я на него и смотреть не могла», — горячо волнуясь, рассказывала девица. «Понял я, что по добру не выйдет. Мои родичи тоже супротив были, потому что хазарина боялись. Короче, сбежали мы на лошадях», — заговорил юноша со светлорусыми вьющимися волосами, которого девица назвала Святобором. «Этой весной, вскоре после Масленицы. Коней потом на лодку и припасы поменяли, и по Десне долго плыли. Потом дождь с ветром начался. Шкуру, которой мы накрывались, унесло, Пришлось пристать к берегу. «Идем уже сами, не ведаем куда. С пути сбились, застыли крепко. Одно в уме, лишь бы до жилья какого добраться», — перебила суженого девица. «А тут, глядим, теремок, будто в сказке, и огонек в окне виднеется. Постелила нам хозяйка на печи своей чудной, потому как после выпечки хлеба печь еще теплая была». Ольг слушал молодых, а сам зрел тот день, когда он заплутал с воинами своими, и как впервые увидел Снежану, даже забыв спросить, как ее зовут. «Рассказали мы ей все как есть, а она вдруг заплакала», — продолжил рассказ Святобор, «и глядит так, будто боится за нас или что-то свое вспоминает. Она нас после, как обсохли и отоспались, у себя оставила и одежду дала», — подхватила девица. «Помогали мы ей, а она нас от чего-то иногда гордеем и белокрылицей называла. Прожили мы у нее весну, а в начале лета вдруг она говорит, что уезжает, а сей теремок оставляет нам со всем скарбом». «Перед ликом Макуши и соседями слово взяла с нас крепкое, что будем мы любить друг дружку всю жизнь и никогда ничего худого не скажем и не сделаем. Выходит, повенчала нас», — глянул на суженую лучистыми очами юноша. «А сама собрала подушки да приспособы разные для вязания кружев и уехала». «Прялку свою мне оставила», — добавила девица. «Ну, и все для подготовки пряжи. Все мялки, трепалки, мыкалки. Она умела прясть из всего. Из кипрея, репейника, лопухов, лебеды, крапивы. Не говоря уже про лен. Меня тоже многому научила». «Может, соседям сказала, куда едет?» Немного придя в себя и превозмогая душевную боль, спросил, тяжко вздохнув, Ольг. «Того не ведаем. Это у них спросить надобно», — ответили молодые, переглянувшись и дружно пожав плечами. Ольг развернул знакомый кусок грубого полотна, окрашенного мареной, и узрел кружевной плат. Первое, что обозначилось в сложном переплетении узоров, были гусь с гусыней и гнездо с яйцами. Печальные очи князя скользнули по молодым хозяевам теремка. Девица гибким станом устремилась к полкам с глиняными кружками, чтобы напоить гостя, и чрево ее обозначилось округлостью. «Добро, знать не пустоцвет, девица!» — мелькнула теплотой в сознании то ли его мысль, то ли Снежаны. «Плетение — дело долгое. Мало ли, какие мысли за то время в голову приходят. Может, что-то и запуталось в кружеве, с нитью макоши переплетясь?» Всплыли слова, оброненные при их второй встрече. Ольга еще поглядел на кружевное послание, а потом прошептал. «Нет, соседи тоже ничего не ведают. Спрашивать их нет надобности». Он бережно завернул последнюю весточку от Снежаны, спрятал ее на груди и тяжело встал. «Боярин, а ларь-то забыл!» — окликнула его звонким голосом девица, когда он дошел до двери. «Нет, дочка, не забыл. Это подарок, который мы со Снежаной вашей любви посвящаем. Гордей и Белокрылица!» Едва заметно грустно усмехнулся боярин. «Живите, как вам хозяйка повелела. И знайте, она вас не оставила. Сейчас мои охоронцы еще поднесут вам кое-что». Сойдя с крылечка, он обернулся на основательного молодца и прильнувшую к нему сияющую молодицу. «Любви вам, святоборы, повелика!» — молвил нежданный гость и направился к своим охоронцам, что дожидались его на луговине. «Отнесите в дом остальное», — тусклым голосом велел он Руяру. Сотник одними очами сделал знак, и молодой воин, молча взяв приготовленные свертки с цветными паволоками, понес их к теремку. «Откуда сему боярину ведомо, что меня повеликой зовут?» — удивленно молвила девица, еще теснее прильнув к мужу. Тот только пожал плечами. «Непростой сей боярин, любая, и тетка Снежана непростая, «Вот и все, что я разумею», — наконец ответил Святобор. Когда охоронец вернулся, князь взглянул на последнее пристанище своей любви, на соседние стоящие дальше дома и полуземлянки, что-то хотел сказать, но потом раздумал. «Я у соседей спрашивал, они не ведают, куда уехала кружевница», — негромко молвил Руяр. «При всех только объявила, что оставляет молодым свой дом, и приказала им жить в любви. Все». «Тогда поехали к князю Черниговскому», — молвил Ольг, без привычной легкости садясь на коня. Невесомый плат на своей груди он ощущал всю дорогу, и узоры, и воли, или свои все время проходили перед очами. Он спрашивал про себя любимую, отчего она так нежданно исчезла из его жизни, чем он ее обидел. И ответ появлялся перед ним в виде сложного плетения. И вместе с узором слышал он и голос Снежаны, и даже порой звонкий перелив ее коклюшек. «Мы с мужем и детками когда-то заложили гнездо лада доброго, а с тобой, мой лебедь белый, мы гнездо любви истинной свили, да столь уютное, что мокоши и привела в него тех, кто должен в нем обитать и деток пестовать. А они потом сию любовь другим понесут, и так долго будет крепиться мир нашей любовью, коей на всех хватит. То доброе дело, не спорю, да как же мы с тобой? Отчего для счастья других мы разлучаться должны, родная? Может, наше дело гнезда те видеть, чтоб было где любви поселиться и птенцов вывести? Сама-то я уже в роженице не гожусь, летами вышла. А вот другим такую возможность даровать могу. Так ведь мы вместе гнездо любви свили, а теперь врозь. Как знать, может, придет время, и макаш опять узелки свяжет. Только ты сейчас более важным занят. Вон какое великое плетешь гнездо, в котором новая Русь рождается. Разве того мало? «Да что ж это? С юности меня жены учат, будто неразумного. Прежде сестра, теперь ты». «Так ведь жены, они-то узоры и ткут из той пряжи, что им мужи привозят». Уже несколько лукаво прозвучал голос. Так в долгой беседе с невидимой Снежаной доехал князь до Чернигова, где его отвлекли от бесед небесных дела повседневные. В унынии возвращался домой князь Ольг. В Чернигове со старым жлудом он дела все по добру и согласию порешал. Да тоска его не шибко унялась. Время от времени осторожно прикасался дланью к левой стороне груди, где лежал заветный кружевной плат. От того, что мысли были заняты, дорога домой показалась короткой. «Отчего-то дым черный над Перуновой горой», — тревожно проговорил Руяр. «Похож на погребальный», — высказал догадку один из охоронцев. «Два дня тому Волхв Живодар нас покинул», — молвила скорбно первая встреченная ими жена. Ольг сразу поспешил на Перунову гору, где невдалеке от святилища уже догорал погребальный костер. Множество кудесников, костоправов и целителей, да разного прочего люда молча стояли вокруг скорбного пламени. Увидев князя, расступились, давая ему дорогу. Князь, еще более помрачнев, стал подле кострища, провожая душу уходящего в сворожий Ирий волхва. «Да что ж такое!» — воскликнул в сердцах Ольг, когда они с Велиздаром уже возвращались с погребальной тризны. «Сестра уехала, любимая исчезла, волхв умер. Что-то не так пошло в мире Явском или Навском. В том нет противоречия, и ничьего злого умысла тоже нет», — отвечал, как всегда, неспешно волхв. «Мы много взяли в сей раз в явном мире, а он, как тебе ведомо, от иных миров неотделим. Если где-то пребывает, значит, в другом месте столько же и убывает. от любого деяния возникает между мирами дрожь особая, что расходятся, как круги на воде. А мы ведь не только явский мир взбудоражили, а еще волхованием своим самое Навь тронули. Живодар, Ясма Гунам, Ефанда, Снежана твоя, да и ты сам тоже. Все мы так или иначе с ипостасью Навской связаны. Вот и пошли те волны туда-сюда ходить, как прибой морской. А великий Треглав всегда к равновесию стремится. Значит, все, что случилось, — часть платы за победу нашу, отче Велиздар. Думаю, что так оно и есть. В самом деле, не может большая буря вмиг успокоиться. На то время нужно, — согласился Ольг. Берест, еще слабый после ранения, едва удержался на ногах, когда к нему с визгом и радостным лаем бросились оба его пса, стараясь лизнуть наконец-то возвернувшегося хозяина. Они так радостно лаяли и прыгали вокруг, словно понимали, что вернулся он оттуда, откуда обычно уже не возвращаются. Лемеш, который все это время присматривал за хозяйством, поочередно заключил Береста и Хоря в крепкие объятия. «Я тут и посеять, и кое-что уже собрать успел, пока вас не было», — радостно сообщил огнещанин. «Огородина, правда, плоха, сыра тут для нее, в озерной пойме. У меня-то в степи на Приволье капуста вот такая выросла!» Он показал руками, сколь велика у него капуста. А тут большей частью и вовсе погнила, квасить будет нечего, — молвил он, а потом помрачнел, видно, вспомнив не только об огороде, но и о жене с дочерью. — Ничего, брат Лемеш, мы весной гряды поднимем, и будет у нас урожай не хуже, чем у тебя на степном участке, — ответил Берест, трепля мохнатые загривки своих ошалевших от радости собак. — Можем даже сейчас те гряды высокие делать начать. — Нет, Берест, тяжко мне в лесу, как ни крути, а дома еще горше. Слава дождь Богу, вы вернулись. Подамся-ка я поближе к Киеву. Там люду больше, шум, суета. Коней хазарских я троих оставил, остальных продал. Хлопотно больно. Коров своих тоже. Вон, пару коз держу. Молока на вас хватит. А заботы поменьше, чем с коровами. Да и сена я им уже на всю зиму запас. После долгого обеда с разговорами, расспросами, да осмотром привезенных из дальних стран диковинных вещей пошли втроем, сопровождаемые верными псами, глядеть состояние невеликого хозяйства, состоящего из небольшого рубленого дома, приземистой мовницы на берегу озера, хлева для животных и небольшого амбара. Под навесом у глухой стены амбара было что-то вроде небольшой мастерской. На деревянных колышках на стене висели плотницкие инструменты. «Эх, братья, как руки по труду-то человеческому соскучились!» — молвил еще бледный ликом Берест и, взяв двуручный скобель, раз и другой провел по лежащему тут же приготовленному для обработки бревну. После прохода изогнутого кованого лезвия остались ровные полоски белой древесины, лишенные коры. «Вот, Хорь, теперь с тобой корытно делаем. Огородом займемся, хозяйством нашим. Все лепше, чем мечом орудовать». «Не всегда получается, как хочешь», — мрачно молвил Лемеш. Запустив руку под крышу амбара, он извлек увесистый кожаный кошель. «Вот деньги, что за коней хазарских выручил». «Погоди», — остановил его руку Костоправ. «Мы с Хорем в доме. Да с хозяйством, да с долей от византийского похода. А тебе новое гнездо на новом месте видеть? Нет, не по совести то будет, не обижай нас. Деньги эти твои, и конь один из трех оставшихся твой». Огнещанин хотел возразить, но оба воина дружно замотали головами. а Берест молвил кратко: «Все решено». И Лемеш, зная натуру Костоправа, понял, что спорить бесполезно. Когда он уже садился на коня, его окликнул Хорь, который по знаку Береста зачем-то сбегал в дом. «Вот, держи, брат Лемеш, это тебе на рубаху». И он протянул отрез доброго тонкого византийского полотна, невиданного небесно-голубого цвета. Огнещанин поглядел на него, прижал к груди, и опять его синие очи наполнились влагой. Ничего больше не говоря, он тронул коня и быстрой рысью поскакал прочь. Лето 909-го, лето 911-го. Киев. После возвращения дружины Ольга в Киев прошло не более 2 лет. Под осень возвратились из своих торговых походов последние купцы. По обыкновению перед полюдьем князь встретился со своими изведывателями, чтобы подытожить, что нового порассказали купцы и их охоронцы, чем дышат и что замышляют, супротив Руси, в Хазарии, Царьграде, у печенегов да угров. «Княже, греки уговор нарушают, то с купцов пошлину возьмут, то термы не предоставят, то захваченных русов в рабство продадут», — озабоченно докладывал Мишата. «И в прошлое лето ты о таких случаях мне докладывал. Да греки тогда ответили, что сие было по недосмотру их чиновников и более не повторится», — помрачнел князь. «Выходит, не могут христиане слово держать. Хоть ты их режь, хоть жги. Так ведь они богом своим клялись блюсти тот договор. Кто ж ведал, что нарушать станут?» Возмутился Ерофеич, который после похода на Царьград стал полноправным изведывателем и, как прочие, имел право высказывать мнение на совете. «Да им покажи дирхем, шелег или даже медный фолис, и продадут сии торговцы не только бога, но и душу свою, лишь бы цена подходящая!» — воскликнул с горькой усмешкой Скоморох. «Греки больше всего признают договоры писанные, а к тем, что на словах, относятся так себе. Вроде как бы и надо выполнять, да всегда можно отговорку или заковыку какую найти», — молвил в раздумье молчун. «Вон мы, когда купцами-то на коче в Харсунь хаживали, так сборщики пошлину, а хозяева оплату за жилье и склад для товара нашего все на дощечке восковой или коже записывали. С тем я, братья, согласен, что договор с христианами непременно писанным должен быть. Да только сего мало. Нужно еще что-то придумать, чтобы заставить византцев сей договор блюсти», — заключил князь. «Выходит, снова на греков идти и Царьград коварный мечом вразумлять?» — пожал плечами Ерофей. «Поход — дело дорогое и хлопотное. Сие на крайний, как говорится, случай. Надо смекнуть, как бы без похода заставить византцев Руси договоры с ней заключенные уважать. Мудрено, княже, сразу и не придумаешь, как сие сделать», — ответствовал Мишата. «А скажи-ка, гроза, где в Таврике лепше всего лодьи строить?» Обратившись к сидевшему ошую от него изведывателю, вдруг вопросил князь. «Не на заходе, это точно. Там ни леса, ни защищенных от злых ветров заливов морских», — оживился гроза. «На полудни заливы добрые есть. Тот же Харсунь, Сураж, но там сидят греки. Пожалуй, лепше всего, княже, на восходе, а именно где-то у Корчева. Там заливы укромные есть, да и Тмутаракань напротив через Киммерийскую протоку. Опять же, в греческих полисах многое для строительства лодей купить можно. И Фанагория с ее запасами смолы для просмолки бортов и снастей тоже рядом. Так что там лепше и быть не может», — решительно заключил Таврорус. «Только Киммерийский пролив нынче весь под хазарами», — тяжко вздохнул он. «Добре, брат Гроза, добре», — думая свою думу, кивнул Ольг. «А хазарских воев там много ли?» «Вои есть, Но больших сражений давно не было. Хазары более как охоронцы стоят. Десятину за провоз товаров берут, да позволяют своим набеги устроить, чтоб рабов добыть. А с добрым войском им сражаться давно не приходилось. Коли пойдет туда хотя бы полтьмы твоих дружинников, то вряд ли кто серьезно им воспротивиться сможет». Рассудительно отвечал бывший пастух, и очи его блеснули. «Ну и голова у тебя, княже!» — восхитился Скоморох. «Византцы до сих пор помнят наши лодьи у себя в Золотом Роге, а тут мы у них под боком новые лодьи строить начнем. Они сразу разумеют, на чью голову мы сие творим». «Верно! Их изведыватели Царьграду о том мигом донесут, а мы им поможем», — радостно поддержал Мишата. «Добрая мысль!» «Значит так, братья-изведыватели», — решительно молвил Ольг, как бы подводя итог своим раздумьям. «Царьград договор нарушает, опять ему силу нашу показать надобно. А для того морские лодьи нам потребны будут, чтоб воинов 100 и более в них вмещалось. А таких в Киеве не построить, через пороги не пройдут. Потому, братья, быть нам в Таврике непременно. Придется тебе, гроза, снова попасти овец в тех местах», — молвил Мишата, уже обдумывая, как и какими силами изведывателей сие пастбище обеспечить. «Сколько надо, пасти буду», — твердо отвечал пастух, и его бесстрастный голос чуть дрогнул. «Только надолго не растягивать. Думаю, следом за вами Фарлафа с варяжской тьмой отправлять. За лето ведь жилище до верфи со всякими нужными в том деле магазеями построить надо», — заметил князь. Хазарский купец, надменный и скаредный, долго торговался за небольшой клемат с греком, который не уступал хазарину в умении вести торг. Наконец дело сладили и ударили по рукам. Сын купца, такой же стройный и гибкий, принес деньги из-за седельной суммы. И уже на следующее утро, едва заолело над невысокими холмами солнце, пастух выгнал небольшую отару из старого загона на продажу в Корчев. Седовласова, но еще крепкого пастуха, сопровождал сын купца, дабы получить выручку за овец лично. Гордо сидящий на хорошем коне и одетый в недешевое платье, молодой хазарин проезжал мимо хазарских постов молча, даже не удостаивая их взглядом. Одетый в рубище пастух и вовсе был для хазарских стражников никем, просто живым придатком к тем самым овцам. Неожиданное появление в всем сонном устоявшемся царстве торговли суровых северных воинов варяжской дружины под командой воеводы Фарлафа мгновенно стряхнуло сон с привыкших к поборам и перепродаже отобранного хазарских стражников. Немногие из них осмелились встать на пути грозных варягов и немедля были сметены, как домашние куры, хищными ястребами. Нагнав страха на небольшие хазарские отряды, что сидели вокруг городов и климатов, подчиненных Хазарии, воины Фарлафа заняли часть побережья, недалеко от Корчева, и принялись ставить жилища до магазеи. Эта же варяжская дружина должна была стать воинами будущих лодей, а пока помогала мастерам, потому как норманы и варяги — большие мастера лодьи морские делать и водить их по морю. Когда же надобно было в каком-либо граде с хазарскими или греческими сторожевыми отрядами узнать их силу да замыслы, появлялся молчаливый пастух со своими овцами и гнал их на городское торжище. Очи его были бесстрастны, а ухватки привычны каждому, кто имел дело с животными, и потому вовсе не привлекал внимания оружных людей. Полетели встревоженные донесения в Хазарию о том, что русы взяли часть побережья и строят там большие морские лодьи. Поразмыслили в Итиле хитроумные каганы бег, да знатные их купцы с раввинами — и решили, что затевать сейчас войну из-за клочка прибрежной скалистой земли с Киевом, который совсем недавно так легко разделался с могущественными ромеями и взял с них великую дань, будет себе дороже. Подобные же донесения полетели и в столицу Восточной Римской империи, в священный град Константина. Сие сообщение вызвало большую тревогу. А через 2 лета в морском заливе Корчево закачались 5 сотен новых морских лодий, каждая на 100 и более воинов. Когда доложили о том Ольгу, князь снова собрал верных изведывателей. «Поручил я боярам, что у нас посольскими делами занимаются, готовить договор, который и мы, и греки, клятвой, данной своим богам, подтвердили, но теперь Ивановым письмом на пергаменте писанный», — сообщил Ольг. «Думаю, самое время с ним посольство наше отправлять». Еще живые и при власти, но уже смертельно больные императоры Лев VI и его брат Александр сразу вспомнили нашествие 4-летней давности, когда их жизни и благополучие империи висели на волоске. Оттого предложение прибывших посланцев Руси подтвердить договор между христианами и русинами не только словом, а и написанием на пергаменте вызвало живое одобрение. Договор был составлен на 2 языках — русском и греческом. Так что морским лодьям русов не пришлось и покидать Кимерийский Боспор. Приехавшее же посольство Руси в еще более широком составе, чем в прошлый раз, было щедро одарено василевцами золотом, серебром, паволоками и роскошной царской одеждой. Только главе киевских купцов Стимиру не в радость были щедрые подарки и оказанный почет. От того, что прежние договоренности о беспошлинной торговле в Царьграде вдруг куда-то исчезли из подписанного ныне договора. А угодливые греки водили посольство по небывало роскошным дворцам и храмам столицы империи, дабы поразить воображение язычников и показать богатство и великолепие христианской веры. Волхв Велиздар, глядя на небывалое скопление злата, каменьев и искусных изваяний в чертогах храма Святой Софии, невольно вспомнил прочитанное у отца Харыги упреждение об опасности роскоши храмов для веры и для людей, а стало быть и государств. Он исподволь взглянул на Руяра, на которого пышное убранство чужого бога оказало огромное впечатление. Да, Свинтовидов воин, сам по себе никогда не стремившийся к богатству и довольствующийся в жизни малым, тем не менее был воспитан сам на храмовом великолепии, и мысли его были ясны, как белый день. Вот бы сии несметные сокровища, да в Свинтовидов храм! Велиздар перевел взгляд на Фарлафа. У того тоже очи горели восторгом, но сей восторг был иным, нежели у Руяра. Волхв чуть настроился на воеводу и почувствовал его мысли. «Эка, добычи-то сколько можно было бы тут взять? Хотя бы в одном только этом зале дела!» А глава купцов киевских Стимир думал про то, что у христиан не только храмы роскошью блистают, но и дворцы купцов, царских вельмож и прочих именитых людей. И купцы в граде сём состоят в верховной знати. «Чем больше у тебя богатства, тем больше почтения». «Вот где жизнь-то красная, белокаменные хоромины с фонтанами и угодливыми слугами. Это не деревянные дома с простоволосыми девками, а попробуй построй такое в Киеве. Людишки и волхвы засмеют и осудят». Велиздар повернулся и пошел прочь из храма. Фарлаф и Руяр, переглянувшись, последовали за ним. Только Стимир поотстал, затерявшись меж остальных посольских. С площади Святой Софии процессия направилась мимо ипподрома ко дворцу Быкалеон, возле которого находилось мраморное изваяние сражающихся льва и быка, что и дало название дворцу. Мраморные капители дворцовых колонн также были украшены изображениями льва и быка. Высокие стены отгораживали дворец от располагающейся внизу пристани. «А ведь сия статуя про нас, про Русь и империю ромейскую», — подумалось Велиздару. «Велес — бык, он трудом живет. Царьград — лев, и как хищник питается жертвами». Через Аскольда начал было лев повергать быка, да тот встрепенулся и теперь, благодаря князю Ольгу, прижал к земле льва рогами. Но битва не окончена. Перед внутренним зраком кудесника пошли образы минувших и будущих схваток. Однако Велиздар не успел окинуть их своим вещим оком, как нежданное событие вернуло его в явь. Когда до быка Леона оставалось десятка-полтора шагов, на городской стене, обращенной к морю, возникла какая-то суета и шум. Воины на стене размахивали руками и что-то кричали, указывая вверх. Все невольно остановились и узрели в небе двух больших птиц. Два орла завертели карусель в воздухе над Босфором, вначале поднимаясь выше и выше, а потом неожиданно набрасываясь один на другого. Вот они крепко сцепились острыми, как ножи, когтями на сильных лапах, и, не отпуская друг друга, закрутились в смертельной мельнице, падая вниз, пока крепостная стена не скрыла их от завороженных необычным действом зрителей. Велиздар замер. Хищники одного рода редко нападают друг на друга. Орел есть символ Римской, а теперь и Ромейской империи. Знать, она потерпит поражение от своих же? И вдруг он ощутил внутри острый холодок, так что даже тело покрылось гусиной кожей, словно ранним утром при выходе из тепла на улицу. А ведь орел — это и символ Рюгена, и знак Перуна. Видения ожившей битвы быка и льва сплелись с новыми, где люди с крестами на плащах сдирали только что увиденные им в храме иконы, золотые подсвечники, кресты, кадила и прочую драгоценную церковную утварь. А где-то в ином месте русы тоже с крестами рушили кумиры Перуна и Велеса, вырубали боголесья, засыпали священные источники, отчего-то сжигали даже гусли, кимвалы и рожки. Велиздар помрачнел, сжалось его сердце, ибо узрел он знак божеский, но никому ничего не сказал. Ибо не дозволяет Бог Велес смертным зреть грядущее, а только указывает на него знаменьями, кое еще в полной мере уразуметь надобно.